При ярком свете я увидел Корлис. Она сидела в кресле рядом с кроватью и тихо всхлипывала. Сердце мое сжалось от любви и сочувствия. Но что это? На ее лице я увидел ссадины, один глаз совершенно заплыл, ее желтая юбка и блузка были разорваны. «Бог ты мой, что случилось?» — воскликнул я. Она продолжала всхлипывать. Я глянул на часы, я проспал всего один час. Я вскочил и покачнулся, выпитый ром давал себя знать. «Что случилось?» — я спрашиваю. Корлис плакала, не унимаясь. Каждое ее всхлипывание, как ножом, терзало мое сердце. Я не мог смотреть, как плачет женщина, которую я люблю больше всего на свете. Продолжая плакать, она стала раскачиваться в кресле из стороны в сторону. «Боже мой!» — причитала она. «О, Господи, Боже!» Я присел на корточки возле нее. «Дорогая моя, любимая!» Она в отчаянии меня оттолкнула. «Нет! Прошу тебя, не прикасайся ко мне! Я сама виновата! Я не знала! Я думала, что это опять у Элли! Открыла ему дверь, а это был он совсем другой!» Ее лицо исказилось, и она надрывно вскрикнула. Я отвесил ей оплеуху, желая хоть как-то ее успокоить, а потом обхватил ее, крепко прижал к себе, но Корлис вырывалась из моих рук. Лицо ее в этот момент было некрасивым, искаженным страдальческой гримасой. «Нет, не дотрагивайся до меня!» — схлипывая, бормотала она. «Я больше никогда не позволю никому прикоснуться ко мне, ни одному мужчине!» Я принес ей из ванной стакан с водой. Она выпила, захлебнулась, закашлялась, а потом снова стала раскачиваться, сидя в кресле. Я присел с ней рядом. «Скажи, что случилось, Корлис? Неужели кто-то посмел тебя?» Она кивнула. Рот ее горестно искривился. «Это Джерри, поганый бармен из Бичкомбера, из того притона, где я тебя встретила. Он постучал. Я думала, это вернулся Уэлли, открыла дверь. А он...» «Что он?» — спросил я каким-то чужим голосом. Корлис выпрямилась и проскрежетала. «Ты что, не понимаешь? Он меня изнасиловал в моей собственной постели 2 раза подряд!» Я, пошатываясь, прошел в туалет. Меня вырвало. Когда я вернулся обратно, я был трезв, как стеклышко. «Почему же ты не позвала меня?» Она беспомощно развела руками. «А что бы это дало? Ты был такой пьяный!» «Надо было позвать. Меня, такой Элли. У Джерри было оружие, и он пригрозил, что прикончит меня, если я только пикну». Корлис посмотрела на меня мокрыми от слез глазами. «Ты хоть представляешь, что это такое? Вообрази, что чувствует женщина, когда ее берут силой? Какое унижение, какая боль!» «О, ради бога, Корлис!» — молился я. «Не надо, прошу тебя!» Но она продолжала, и мне показалось, будто она меня обвиняет в случившемся. «Нет, тебе этого не понять, ты мужчина. Ты даже представить не можешь, что это такое. Тебе никогда не понять того унижения и позора, какие испытывает женщина!» Она закричала в дикой ярости. «Вы все животные, все, все!» Я обхватил ее за плечи. «Где он сейчас?» Она с силой оттолкнула меня. «Тебе-то что? Ты ведь тоже мужчина!» Я снова влепил ей пощечину, на этот раз посильнее. «Где он?» Она всхлипнула. «Там, на моей кровати, пьяный! При нем револьвер!» Я распахнул решетчатую дверь и ринулся босиком по газону к ее бунгало. Корлис побежала за мной, стыдливо придерживая свои лохмотья. «Свен, остановись! Что ты намерен делать?» «Прикончить эту свинью!» — прошипел я, не оборачиваясь. Ее бунгало горел свет. Бармена Джерри я увидел еще с террасы сквозь решетчатую дверь. Да, это был тот самый парень, которого я видел сегодня в баре в подозрительной компании. Сейчас он лежал на кровати Корлис и храпел. Одежда его была аккуратно сложена на стуле, словно там ей было привычное место. Я рывком поднял его с постели и с размаху ударил по пьяной физиономии. «Вставай, подонок! Сейчас я с тобой разделаюсь, падаль!» Он упал на карачки и пополз от меня на четвереньках, потряхивая головой, как собака, вылезшая из воды. Потом встал на ноги. Он был пьян, но не очень. Мне показалось, что он набрался наркотиков, может, накурился марихуаны. Он переводил свой блуждающий, растерянный взгляд то на меня, то на Корлис. Наконец он словно плюнул ей в лицо. «Шлюха! На тебя это похоже!» Говорил он с трудом. Вероятно, я выбил ему передние зубы. Потом он снова опустился на кровать, его правая рука скользнула под подушку. Не успел я глаза моргнуть, как он вытащил револьвер 45-го калибра. Трудом он поднял свою пушку и направил ее на меня. Время, казалось, остановилось. «Ах ты, подонок!» — сказал я. «Какой же ты мужчина! Грязная свинья! Покажи ему, швед!» Хриплым, азартным голосом подзадорила меня Корлис. «Покажи ему!» И я ему показал. Он даже не успел нажать на спусковой крючок. Моя правая рука превратилась в неудержимый молот, который обрушился на его голову. Я вложил в эти удары всю свою силу и всю свою ненависть. Один из ударов пришелся ему в висок, и вся левая сторона его головы оказалась разбитой, как перезрелая дыня, а сам он свалился на пол и больше уже не вставал. Корлис приоткрыла рот, словно собиралась закричать. Как завороженная, она смотрела на поверженного Джерри. Странное выражение промелькнуло на ее лице. «Ты убил его, швед!» Я тяжело дышал, как бегун после длинной дистанции. Пот стекал по моему лицу, капал на волосатую грудь. Я посмотрел на свой кулак. Одна из костяшек, вероятно, была сломана. Похоже, я с ним рассчитался. Корлис приоткрыла дверь и осторожно выглянула в пустынный двор. Ни одно из окон не светилось. Она плотно прикрыла обе двери, прислонилась к стене. Она дышала почти так же тяжело, как и я. «Ты убил его, швед!» — повторяла она. «Ты убил его!» Я не стал с ней спорить. Я видел ее лицо, чувствовал пьянящий аромат ее тела. «Похоже, он мертв», — согласился я. «И я рада, что так случилось!» — неожиданно вдруг заявила она. «Он этот заслужил, но швед! Что нам теперь с ним делать?»